10.5. Неврастения. Массирует точки на конечностях, голове и туловище, которые оказывают общее влияние на организм. Лечение проводят строго индивидуально, с учетом имеющейся симптоматики и формы неврастении. При гипостенической форме применяют главным образом возбуждающий метод, при гиперстенической – тормозной. Локальные точки – Интань в центре надпереносья, Шэньтин на средней линии головы выше центра надпереносья на три фэнь, Шан-син на средней линии головы выше центра надпереносья на 3,5 цунь. Цянь-дин на средней линии головы выше центра надпереносья на 6 цунь. Бай-хуэй на средней линии головы выше центра надпереносья на 7,5 цунь. Хоу-дин на средней линии головы выше центра надпереносья на 9 цунь. Да-джуй на средней линии спины между остистыми отростками 7-го шейного и 1-го грудного позвонков. Гао-хуэй Хуан на второй боковой линии спины на уровне промежутка между остистыми отростками 4 и 5 грудных позвонков. Даджу наружу от промежутка между остистыми отростками 1 и 2 грудных позвонков на 1,5 цунь на первой боковой линии спины. Мин Мэнь на средней линии спины между остистыми отростками 1 и 3 поясничных позвонков. Отдаленные точки Цань Инзяо, Хэ Гу, Вайгуань, Шоу Сань Ли, Цуйчи, Шэнь Мэнь, Далин, Нэй Гуань. 10.6. Плечевой плексит. Массируют локальные точки. В остром периоде при сильных болях применяют тормозной метод. После снятия боли наряду с тормозным применяют возбуждающий метод на точках в зоне ослабленных и атрофичных мышц. Локальные точки. Даджуй. На средней линии спины между остистыми отростками 7-го шейного и 1-го грудного позвонков. Дзяньчжуншу. У внутреннего края лопатки на уровне промежутка между остистыми отростками 7-го шейного и 1-го грудного позвонков. Дзянь-дзин в центре надосной ямки. Да-джу к наружу от промежутка между остистыми отростками 1-го и 2-го грудных позвонков на 1,5 цунь на первой боковой линии спины. Дзя-юй над плечевым суставом во впадине приподнятой руки в середине дельтовидной мышцы у наружного края у ключично акромиального сочленения. Наушу сзади от ямки плечевого сустава на задней поверхности плеча. Цуюань у верхнего края ости лопатки под точкой дзянь-дзин. Дзянь-джинь между плечевой костью и лопаткой. Синше под акромиальным концом ключицы между клювовидным отростком лопатки и головкой плечевой кости. Куфан в первом межреберье на 4 цунь к наружу от средней линии груди. Бина на наружной поверхности плеча у заднего края дельтовидной и наружного края трехглавой мышц плеча. Дзи Цюань на уровне подмышечной впадины у нижнего края большой грудной мышцы и внутреннего края короткой головки двуглавой мышцы плеча. Ян Си между сухожилием длинного и короткого разгибателей большого пальца руки в анатомической табакерке. Бань Гу между основанием пятой пясной кости и трехгранной на локтевом крае кисти. Хоу-си сзади от головки пятой пясной кости на локтевом конце ладонной борозды. Далин посередине лучезапястного сустава между сухожилиями длинной ладонной мышцы и лучевого сгибателя кисти. Шэньмэнь между гороховидной и локтевой костями у лучевого края сухожилия локтевого сгибателя кисти. Нэйгуань между длинной ладонной мышцей и лучевым сгибателем кисти на 2 цунь выше лучезапасного сустава. Шаохай у внутреннего конца складки локтевого сгиба. Отдаленные точки Цуй Чи, Шоу Сань Ли, Вай Гуань и Хэ Гу. 10.7. пищи спазм. Массируют локальные точки на спине и руке, отдаленные на ногах. Применяют тормозной метод. В течение одной процедуры массируют 2-4 локальные и 1-2 отдаленные точки. При этом во внимание принимают форму заболевания и преобладающую симптоматику. Локальные точки на охой, у заднего края дельтовидной мышцы на уровне подмышечной впадины, на задней поверхности плечевой кости, к низу и кзади от большого бугра плечевой кости на 9 цунь выше складки локтевого сгиба. Цейдзе на складке локтевого сгиба у локтевого края сухожилия бицепса. Шаохай у локтевого конца складки локтевого сгиба. Сяохай в локтевой борозде между внутренним мыщелком плечевой кости и клювовидным отростком локтевой кости, где проходит локтевой нерв. Даджуй в промежутке между остистыми отростками 7-го шейного и 1-го грудного позвонков на средней линии спины. Дзяньцзин в центре надосной ямки. Цюй Юань у верхнего края ости лопатки под точкой дзянь-дзин. Дзянь-юй над плечевым суставом во впадине приподнятой руки. Дзянь-джень между плечевой костью и лопаткой кзади к низу от плечевого сустава. Синь-ше, дзи-цюань, би-нао, вань-гу, ян-си, хоу-си, цуй-чи, вай-гуань, хэ-гу, Нэйгуань, Далин, Шэнь, Мэнь. Отдаленные точки Цзу Сань Ли, Сань Ин Цзяо.